«Вот он какой, эшер! А где ж дверь?» И тут появился Стендаль. Женщины смеялись и болтали. Мистер Стендаль поднял руку, прося тишины, потом повернулся, обратил взгляд к окну высоко в стене замка и крикнул: «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!» Прекрасная девушка выглянула в окно навстречу ночному ветерку и спустила вниз золотые косы. И косы, сплетаясь, развиваясь, стали лестницей, по которой смеющиеся гости могли подняться в дом. Самые видные социологи, самые проницательные психологи, самые, что ни на есть, выдающиеся политики, бактериологи, психоневрологи. Вот они все тут, между серых стен. Добро пожаловать. Мистер Трайон, мистер Оуэн, мистер Данн, мистер Лэнг, мистер Стеффенс, мистер Флетчер и еще две дюжины знаменитостей. Входите, входите. Мисс Гибс, мисс Поуп, мисс Черчилль, мисс Блант, мисс Драммонд. Еще два десятка блестящих женщин. Все без исключения видные, виднейшие лица. Члены общества борьбы с фантазиями, поборники запрета старых праздников, всех святых и Гая Фокса, убийцы летучих мышей, истребители книг, факельщики. Все без исключения добропорядочные, незапятнанные граждане, которые предоставили людям попроще, погрубее, первыми прилететь на Марс, похоронить марсиан, очистить от заразы поселения, построить города, отремонтировать дороги и вообще устранить всякие непорядки. А уж потом, когда прочно утвердилась безопасность, эти душители радости, эти субъекты с формалином вместо крови и с глазами цвета йодной настойки, явились насаждать свой нравственный климат и милостиво наделять всех добродетелями. И все они его друзья. Да-да, в прошлом году на Земле он неназойливо осторожно с каждым из них познакомился, каждому выказал свое расположение. «Добро пожаловать в безбрежные покои смерти!» — крикнул он. «Послушайте, Стендаль, что все это значит?» «Увидите, всем раздеться. Вон там есть кабины. Наденьте костюмы, которые там приготовлены. Мужчины в эту сторону, женщины в ту». Гости стояли в некотором замешательстве. «Не знаю, прилично ли нам оставаться», — сказала мисс Поуп. «Не нравится мне здесь. Это похоже на кощунство». «Чепуха. Костюмированный бал». «Боюсь, это все противозаконно», — мистер Стеффенс настороженно шмыгал носом. — Полно, — рассмеялся Стендаль. — Повеселитесь хоть раз. Завтра тут будут одни развалины. По кабинам!